Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программа «Серебряные нити» в эфире Радио России. Конец недели, пятница в Москве. Здесь у нас в студии. Это значит, что мы ведем наши с вами пятничные разговоры о семье и воспитании. Но, как это ни странно, я хотел бы сегодня, может быть, чуть-чуть отклониться в сторону и начать какой-то очень сложный разговор, потому что очень многие звонки на наш автоответчик так или иначе связаны с одной проблемой. Вот как кратко формулирует ее один из наших радиослушателей. Здравствуйте, «Серебряные нити». Александр Геннадьевич, расскажите, пожалуйста, в своей программе когда-нибудь, что есть одиночество и с чем его едят, как говорится. Вот, в общем-то, и все. Спасибо. Вот, в общем-то, и все. И для того, чтобы, может быть, чуть-чуть побольше понять поведение взрослых, взрослое одиночество, может быть, стоит начать с нашего детства. Давайте поговорим о том, что такое одинокие дети. Что такое одиночество у ребенка? Какое оно бывает и к чему приводит? Ведь часто, слишком часто, особенно в наше время, нам не до детей. Мы заняты, мы увлечены чем-то. Иногда это что-то может быть даже верой. Мы очень много работаем для того, чтобы как-то выжить. Этим временем где-то дома, у тех самых нелюбимых нами телевизоров, сидят наши дети. Что происходит с ними? Как впервые в жизни возникает одиночество? Да и бывает ли оно у детей? Может быть, вы сможете это вспомнить. Вот, честно говоря, меня преследует одна, не то чтобы идея, но мысль, если хотите. Так как у нас много постоянных радиослушателей, я предлагаю здесь в эфире, в кратком эфире «Серебряных нитей», организовать еще один радиоклуб. Радиоклуб виноватых родителей. Я записываюсь первым в члены этого клуба, поскольку я виноват. Вон режиссеры у меня поднимают руки, они тоже хотят в этот клуб. Поэтому я предлагаю такую вот что-то вроде радиоигры. Если вы хотите покаяться, дорогие радиослушатели, то позвоните и скажите: «Дима, Марина, Саша, я виноват перед вами. Я виноват, что был занят, не обращал внимания, слишком много работал, слишком много пил. Простите меня. Я очень многое понял и, может быть, теперь смогу как-то помочь вам вот таким вот своим покаянием в эфире». Но это так, идея. Если вы решитесь на то, чтобы позвонить и сказать вот эти слова «я виноват», как говорю сейчас их я, то прямо так и говорите нашим редакторам на телефонах: «Я звоню в клуб виноватых родителей». И дальше вы можете говорить то, что захотите. Ну вот, и как всегда, это можно сделать по нашему постоянному телефону. Напомню, что телефон этот 956-1514, и расположен он в Москве. Код города 095. И значит, 095-956-1514 – постоянный телефон нашего прямого эфира. И мы сегодня с вами говорим об одиночестве у детей, о том, что это такое, в чем может выражаться, как потом продляется куда-то на взрослую жизнь, и учреждаем пятничный клуб виноватых родителей. Может быть, пусть поздно, нашим детям будет приятно услышать в эфире наши признания вины. Пусть и запоздалое, но все-таки никогда не вредное покаяние. 956-1514. Забытый певец из 50-х годов, из рок-н-ролльной эпохи, Томми Сенс, который всю жизнь пел про одиночество, у подростков. Первая мелодия так и называется: «Иногда мой путь очень одинок». Что ж, попробуем рано или поздно организовать клуб. Доброй ночи, Елена. Вам развернуто ответить или только картинку, как я обещала вашей помощнице, показать? Ой-ой-ой-ой. Как скажете, давайте начнем с картинки, а там посмотрим. Хорошо. Бабушка поздно приходит с работы. К ней бежит 2-летний ребенок с задерживающимся развитием. Бросается ей в колени и не отпускает. Сноха подходит и недовольно бормочет: «Как он вас любит!» А старшая внучка говорит потихоньку потом бабушке: «Бабушка, она так била его!» Ну вот, это из жизни моей подруги. Если вы еще меня выслушаете, я еще могу сказать. Конечно, выслушаем. Елена, конечно, выслушаем. Одиночество моего 30-летнего теперь сына началось в его 3 года, когда я резко что-то ему сказала, и изменилось выражение его глаз. Оно стало отчужденным. 3-летнего ребенка. И я поняла, что с этого началось наше расхождение. А вообще одиночество у детей бывает от осознанного поведения родителей и неосознанного. Тогда, когда родители понимают, что они виноваты, они могут это исправить потом. С дочкой мы теперь друзья. Вот поэтому, собственно, я и предлагаю что-то вроде клуба. Если человек сможет сказать в эфире, что он виноват, значит, он что-то понял, правда? Иногда это так важно. Извините, что я вас перебил. Елен, скажите, пожалуйста, но все-таки, что же такое одиночество у ребенка? Это когда его не понимают и не любят. Когда мимо него проходят, когда ребенка не считают за человека. А он человек. Одиночество у ребенка, говорит Елена, бывает не только тогда, когда родители развелись или когда они заняты. Одиночество у ребенка бывает тогда, когда его не слышат. Да. Когда ничего, когда с ребенком не о чем говорить родителям, кроме как, например, о каких-то формальных и внешних вещах. Да, да. Например, об успеваемости, о занятиях в кружке, в секции и тому подобное. Когда с ребенком не разговаривают о том, что волнует его, поскольку маленьких детей, да и подростков тоже, как правило, волнует вовсе не школа. Правда, даже если и школа, то то, что там происходит вне уроков, да, где-то подспудно. И вот это учитывать мы мучительно не умеем. Это помимо того, что нас как бы вечно нет дома. Спасибо большое, Елена. Картинка ваша была уж больно замечательной. Доброй ночи, Вера. Вы знаете, я вот сейчас слышала разговор и несколько в тупике оказалась. Дело в том, что я выросла в семье, где была только мама, папа рано умер. Ну, и мама много работала, и мама все время была занята. Но у меня никогда не было вот тех показателей, которые вы говорите, чувство одиночества. У моей дочки, боюсь, что совершенно по-другому все. Потому что я действительно, наверное, что-то не делаю так, как вот говорите вы. Бывает время, когда очень увлечен работой и заработком средств, добычей. И забываешь о том, что ждут дети дома, и надо мчаться сюда скорее. Наверное, это тоже создает ощущение одиночества у ребенка. Когда у родителей своя интересная жизнь в работе и в увлечениях. Так ведь? Конечно, Вер. Вот давайте попробуем мы с вами как-то все-таки определить. А вот когда ребенок остается один, увлечены родители работой, или там не друг очень увлечены, или увлечены друг другом, да, и только друг другом, да, есть такой родительский эгоизм, особенно у молодых, к сожалению, все больше в начале брака. Так вот, а что ребенок в это время делает? Ну вот когда он остается один физически, родители на работе, можно вот универсально сказать, что происходит? Ну, смотря в какой семье. У нас, например, категорически не разрешается смотреть телевизор, у нас не работает телевизор. Когда ей дают задание, чтобы она что-то выполняла, то она занята. А так она, конечно, в поисках, чем себя занять. Нет, вот любой ребенок, можно универсально сказать, он займет себя чем? Это, мне кажется, просто очень важно для понимания одиночества взрослого человека. Одиночество как некого гораздо более сложного феномена, чем просто, да, вот это вот один дома. Ну, вспомните, ну вот, неважно даже, закрылась дверь, папа с мамой на кухне, говорят, лежи, спи. Вы что начинаете делать? Вы маленький ребенок. Ну, что интересно. Искать то, что чего в доме не видел, не знал. Сейчас трудно мне сказать, прошло так много лет. Ну, как-то это действие универсально можно назвать. Ну, вот, да даже и сейчас. Вот мы с вами остаемся одни дома. Ну, телевизор смотреть неохота, книжку читать нет сил. Что будем делать? Слоняться без дела, ничего не будем делать. Да не бывает так, чтобы человек слонялся без дела и ничего не делал. Не бывает. Он что в это время делает? Не знаю. Ну вот, мы скучные просто стали, Вера, уж извините меня, пожалуйста. Что ребенок будет фантазировать? И взрослый в этот момент будет фантазировать. Если я слоняюсь по комнате просто так и ничего не делаю, то очень вероятно, что я в этот момент мечтаю о счастье, о покое, о достатке, о чем угодно другом. Я мечтаю, а ребенок уж точно лежа в кровати о чем-то своем фантазирует, и эти фантазии, по всей видимости, и являются, ну, если хотите, главной проблемой. Что он там нафантазирует в одиночестве? Как он будет представлять себе мир? Я вот какую хочу сказать непростую даже для меня вещь. Непростую, потому что нет у меня какой-то готовой формулировки. Я хочу сказать, что ведь одиночество иногда бывает положительным. Очень часто бывает положительным. Одиночество – это необходимое условие творения своего собственного внутреннего пространства. Одиночество – это время, данное нам для того, чтобы как-то сложить у себя в воображении свою собственную картину мира. И каждый раз, когда ребенок остается один, он о чем-то мечтает. И в любом возрасте, когда он остается один, в зависимости от того, что же это за одиночество и чем оно вызвано, его картина мира будет меняться. И вот эти его фантазии, и дневные, и ночные, потом очень во многом могут определить жизнь взрослого человека. Доброй ночи, Галина. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Значит, я очень рада вас слышать. Наконец-то. Спасибо, мы вас тоже. Я никогда ни разу не дозвонилась. У меня было одиночество. Значит, ну, я, в общем-то, человек уже не молодой, мне 72 года. Я врач, вирусолог, работаю в институте вирусологии. Продолжаю потихонечку лечить тоже. Вы понимаете, вот как у меня было. Вы меня слышите? Да, конечно. Алло. Получилось так, что мы пережили в свое время ленинградскую блокаду. И, значит, папа очень уставал на работе. Значит, он был пожилой человек. У меня отец 1890 года рождения. Он просто уставал. Его не хватало на общение со мной. Ну, конечно, я очень страдала, конечно. И, знаете, вот какое-то у меня появилось отчуждение из-за этого. А уже когда, значит, я сама стала взрослой, я все поняла. И у нас отношения наладились. И вы совершенно правы, что вот это одиночество, оно приводит иногда, в общем-то, к положительным результатам. Вы знаете, в общем-то, я вас уже считаю почти членом нашей семьи, потому что ваши передачи дают очень много, и большое вам спасибо за эти передачи. К сожалению, я вас не слышу, потому что меня попросили выключить радио. Безобразие, конечно. Ну, вот такая вот исповедь. Спасибо. Спасибо вам большое, Галина. Доброй ночи, Семен Борисович. Вы с нами? Александр Геннадьевич, я очень благодарен вам за чуткое внимание в этой теме, которая, значит, единственный момент такой. В двух словах. Я, значит, 56,5 лет, значит, отец одиночка. Мать около 3 лет болеет, находится в больнице в тяжелом заболевании, разобщена с ребенком. Ребенок поздний, 13,5 лет. Значит, одиночество... Девочка, не... девочка, мальчик. Девочка, да, дочь Лиза, значит. Я в честь приемной матери своей назвал репрессированной, значит, и, в общем, вопрос о чем стоит. Одиночества не было никогда с момента ее рождения. Я с душой, значит, занимаюсь, единственный ребенок, значит, и так далее. Единственный момент такой, на сегодняшний момент, ввиду того, что ребенок, значит, часто занят своим иностранными языками, дружбой с вожатыми, после лета он продолжает им переписываться, в том числе с другими странами, и поздно засиживается до часу, до двух, иногда до 3 ночи. И ежедневно опаздывает в школу, а, соответственно, я ее и провожаю и так далее, и опаздываю я на работу. И меня просят сообщить, почему она поздно ложится, почему... А я не могу, я объясняю ей, она понимает, но не может отойти ко сну. Так вот, я имел в виду, одиночество становится вечером, когда я уже не в состоянии ее убедить по-хорошему, а человек стоит и сидит сама с собой, сочиняет письма на иностранных языках, не ложится, а утром говорит, разбуди мне в 6 часов, а легла в 2:30, в 3. Поэтому вот здесь я отвечу на ваш вопрос, любые, значит, в отношении одиночества. Но, с одной стороны, как вы считаете, в каком же порядке можно, и школьному психологу она не идет, и не прислушается, ну, как говорится, моим советам. А тяжелое положение вот с отходом ко сну, А с другой стороны, я чувствую, что наступает такое одиночество, что у нас уже вместо того, раньше был трепетная любовь, вот письма, значит, любимому, милому папе, а теперь, ну, можно сказать, до грубости и до предела, и у меня, соответственно, нет уже средств и сил терпеть. И вот такое разобщение, может быть, одиночество в жизни. Вот живем, и, ну, я душой стараюсь и по мере сил, а она, может быть, сказать, нет, живем душа в душу, как раньше, понимаете? И Семенович, дальше может совсем одиночество, вплоть до предела и прерывы, ну, совсем отчуждение. Семен Борисович, спасибо вам большое. Поскольку вопросы важные, интересные, но думается мне, что иногда чем-то очень важным в жизни, особенно немолодых родителей, может быть, многие со мной не согласятся, но мне кажется, что есть очень важная вещь. Иногда очень важно оставить человека в покое. 13,5 – это некоторый возраст, в котором девочка, ну и мальчик, начинают обретать самостоятельность. Мне кажется, что вы рассказываете вещи, с которыми вас можно поздравить, Семен Борисович. А вы рассказываете о том, что девочке очень много чего в жизни интересно. Правильно. И мне кажется, не знаю, я, наверное, не согласятся со мной многие, ругать меня будут, но я бы не стал заставлять ее ложиться спать. Ну, спасибо. Я бы, может быть, наоборот, ее как-то поддержал бы в этих ее интересах. Так. Я бы, может быть, вечером спрашивал ее, кому и о чем она пишет, и что значит слова на этих иностранных языках. Да. Я бы, может быть, попросил ее, чтобы она рассказала о тех друзьях, с которыми она переписывается. А я знаю многих вожатых, ее да поддержим морально так. Вот. Да. И как бы сейчас, как никогда, она нуждается в некоторой свободе и поддержке. Да. И мне кажется, что если вы поступите наоборот, не будете говорить, ну ладно, ну сиди себе, пиши, да. Ну расскажи, мне интересно, может быть, я тебе чем-нибудь помогу, может быть, вот что-то такое ты мне дашь тоже написать, а то ты не успеваешь, то в результате она будет ложиться спать раньше. Вот попробуйте, потому что как бы попробуйте оказаться на ее стороне. Да. Ведь особенно в наше время так здорово, когда что-то человеку интересно. Ну, пусть она, честное слово, не доспит. Ну вот, я вас с вами понял, значит, вот свобода, поддержка и вход в ее положение, в ее, как сказать, и полностью ее оставить в покое. И последний момент такой, что учителя говорят, значит, ну, Лиза, ты опаздываешь, мы тебя уважаем, все, приходи на первый урок, значит, там, и так далее. А с другой стороны, она человек сама не может сориентироваться, оставить в покое можно все, но отражается в некотором плане, мало того, классный руководитель говорит, она уже взрослый человек, а вы сами понимаете, что девочку оставить одну без присмотра здесь в районе Павелецкого вокзала, значит, там опасно, я систематически вот 13,5 лет ввожу ее в детский сад с 3 лет, и, значит, от и до, и школу от и до. Семен и, Борисович, значит, она и два языка изучает, и кроме русского. Я прошу прощения, я вот что хочу сказать, она молодец. И, конечно, мы не можем девочку в 13 лет, ну уж совсем отпустить на свободу около Павелецкого вокзала. Я там жил и, в общем, себе представляю хорошо этот район. Поэтому речь идет не об этом. Речь идет о том, чтобы найти какой-то баланс. Когда она какую-то часть своего пути проходит сама, какую-то часть пути ее провожает папа, всегда же можно найти вот эту самую золотую середину, чтобы дать возможность в 13,5 лет, чтобы сердце пело так, как ему хочется. Томми Сенс предлагает всем мальчикам петь, а родителям им это разрешать. Sadly, sing, boy, sing. When I start to open my mouth, sing a little song and tell it ain't right. And one seem wrong. Even the cuckoo and the clock on the wall just had himself a natural bop. Sing, boy, sing, things are better. Sing, boy, sing, yeah, better. Sing, boy, sing, so it goes away. Now a girl can make you happy. Sing, boy, sing. But much has made me lonely. Sing, boy, sing. When I start to open my mouth and sing a little song, makes it easy to forget what she done wrong. I thought I couldn't do it, but I sat on a track, sang a little song and forgot how to cry. Sing, boy, sing, things are better. Sing, boy, sing, yeah, better. Sing, boy, sing, sing all your blues away. Sing all your blues away. Sing all your blues away. Well, I've done a lot of traveling. Sing, boy, sing. Just like a ball of wine I'm reveling. Sing, boy, sing. Start to open up my mouth and sing a little song. Hop on a choo-choo, let it chug on along. It makes a little difference if I get the bad news. I just sing this song and say so long blues. Sing, boy, sing. Sing, boy, sing. Sing, boy, sing. Sing, boy, sing. Sing, boy, sing. Серебряные нити. Доброй ночи, Ольга Викторовна. Доброй ночи. Доброй ночи. Да-да-да, здравствуйте, мы вас слушаем. Здравствуйте, да я вот по поводу своего сына Руслана. Угу. И что по поводу сына Руслана? Ольга Викторовна. Вы знаете, одиночество такое. Я не могу ему ничем помочь. Он одинокий человек, как по жизни. А сколько ему лет, Ольга Викторовна? Сначала, ну, как вам сказать, вот он общительный, у него такая была учеба насыщенная, и школа, и музыкальное училище, и в армии служил все нормально, а в погранвойсках. А потом, после армии, у него какая-то пошла замкнутость. Вот, семья у нас была нормальная, все положено. Потом вот где-то 5 лет назад погиб мой муж. А он в это время начал ходить вот в секту к этим адвентисты седьмого дня. Да. И вот как-то они его начали там перестраивать на свой лад, что не надо ему, значит, по субботам работать. А он работал в пожарной части. И дежурство попадалось в субботу. Он не должен в субботу работать. Но под этим предлогом он как бы оставил работу. Так... Он хороший баянист, ходил играть на свадьбы, на торжественные вечера. Сейчас тоже по субботам обычно эти мероприятия походят, тоже не надо. Ольга Викторовна, так он сейчас... И, значит, вот остался он в итоге, и друзья от него отвернулись, потому что стали его не понимать. Меня он как бы не слушает, потому что, мать, ты, значит, меня родила, ты своей любовью ему убиваешь мою инициативу. Вот, братья по вере мне помогут. А теперь братья по вере тоже от него отказались, как бы он им надоел. Это как это? И работу он бросил, и учиться, значит, не хочет. И вот я не могу, я целый день один, но летом спасает дачу. Он помогает соседям, старушкам, такой, типа волонтера. Копает им там все. А зима вот начинается, то все. Ольга Викторовна, спасибо большое. Я думаю, что попробую я ответить на этот вопрос, хотя далеко и трудно. Ну, во-первых, всегда, когда что-то происходит с родителями, человек начинает искать какие-то ответы на вопрос, что произошло. Да я думаю, что музыкальное училище, тонко чувствующий мальчик, по всей видимости, совершил в каком-то возрасте, сейчас мне достаточно трудно сказать в каком, бегство. Психологи говорят, бегство из области конфликта. Я думаю, что он пытался искать себя, какую-то свою особенную роль в этой жизни. И свою особенную роль ему найти не удалось. Может быть, в силу нашей с вами безумной любви, ведь он же это формулирует. Он говорит о том, что мы, что мама, ты взяла меня в рабство, да, что-то вроде этого, своей любовью. Так вот, это ведь бегство. Бегство в одиночество от необходимости какой-то деятельности. Ведь там, если вдуматься в глубине самого себя, в собственной ракушке, жить гораздо проще. Маленькие дети совершают точно такое же бегство порой. Они становятся замкнутыми, и вот тогда реальный мир начинает подменяться фантазиями. Ну, очень часто фантазии эти в нашей реальной жизни активно подпитывает телевизор. Очень часто, я сейчас про маленьких детей, реакция вот такого бегства проявляется в том, что ребенок ковыряет носу, уж простите, играет своими половыми органами, грызет ногти, сосет пальцы. Когда внешний контакт у ребенка, именно внешний контакт, ограничен неким формальным набором требований, то ребенок как бы начинает направлять свои силы на себя самого. Может быть, когда-то папа и мама очень много требовали от молодого человека. И, может быть, молодой человек прав. Может быть, стоит оставить его в покое и перестать давать советы. Тогда вот эта ракушка, в которой его не устроили, в которой он не устроил даже братьев по вере, может быть, начнет приходить сама собой? Мне почему-то кажется, что мы опять приходим вот в это место, в котором нужно отпустить. Ну, судя по тому, что вы рассказываете о нем ребенке, он через некоторое время, ему все равно надоест быть волонтером на дачах. А попытка опять от него чего-то требовать, опять и опять на него давить, в конце концов, может привести только к прямо противоположным результатам. То есть он будет привычно, как с детства, все больше и больше уходить в свои фантазии про себя. Я просто воспользуюсь случаем, чтобы две минуты еще договорить. Вот, например, в связи с человеческим бегством в одиночество у детей, у маленьких детей, могут проявляться нарушения аппетита. Еда может стать так называемым замещающим удовлетворением. И может появиться обжорство, поскольку еда – это тоже некий способ успокоиться. Правда, еда – это же успокоительное состояние души. Это что-то вроде транквилизатора. Нервничающий итальянец, извините, испытывающий стресс, пойдет и поест спагетти. Ваш сын, по-моему, не хочет взрослеть, но по-прежнему хочет иметь защиту и внимание. И, по всей видимости, действительно имеет ее от вас, раз вы рассказываете, что он говорит «Мама, уйди отсюда со своей любовью». Может быть, это и страшно звучит, но мне кажется, что иногда действительно стоит уйти, потому что вот эта вот любовь очень часто оборачивается опять системой навязчивых требований того, каким в представлении мамы молодой человек должен быть. Мне кажется, может быть, стоит попробовать дать ему возможность жить так, как он хочет, и дождаться того момента, когда он сам придет за советом. Ну, во всяком случае, это первое, что приходит мне в голову. Доброй ночи, Аня. Я слушаю вас. Здравствуйте. Это скорее мы вас слушаем. Добрый вечер. Вы знаете, вот у меня, Роза, как раз была прекрасная золотая середина. И папа, хотя работал и много времени выходил на работу, но он находил время заниматься с ним. И я с ним занималась. И все было прекрасно. Но сейчас ему 25 лет. Знакомых и друзей у него много. Все его любят. Но он один. Совсем один. Просто один. А что такое один? Вот снова. Ну вот один. Вы знаете, я с детства одна. Вот одна. Я в семье трое детей. Нет, было. Это... Я была одна всегда. Не сердитесь. Я понимала, что я одна. Не сердитесь. Вот смотрите, вы сказали такую фразу. Знакомых и друзей, в том числе друзей, да, у него много. А он один. Это один. Что значит? Ну, потому что вот все это мимо него идет. Это не те люди, с которыми бы он мог поговорить, которые были бы близки. Скорее, это просто знакомые. Люди к нему тянутся. А он почему-то всех отталкивает. А может быть, у него внутри что-то зреет? Может быть, он просто пытается создать свое собственное «я»? Может быть, этот период отталкивания в один прекрасный момент кончится? А... Знаете, я пыталась с ним расстаться. В смысле, когда муж умер, это было несколько лет назад, и он мог жить один, но он не хочет. А я с удовольствием хотела бы, чтобы он был один, чтобы кто-то взрослел бы все-таки. Но вот не хочет уходить. Посмотрите, и снова, правда? Вот чувство одиночества связано с желанием иметь защиту и внимание. То есть во всяком одиночестве есть какой-то элемент бегства, правда? Вот желание остаться маленьким, желание остаться вместе со своими мечтами. Что-то мы в детстве не даем им домечтать и додумать. Ой, если бы вы знали, как мой сын рос. Простите меня, но я, наверное, очень плохая мама. Но если бы другие дети росли, как мой, столько бы родителями занимались бы. И вообще, ну, я не хочу себя хвалить. Я плохая мать. Все, я считаю, что плохая. Чем? Я виновата в том, что все, что сейчас ним происходит. Я думаю, что вы виноваты только в том, что сейчас считаете себя виноватой. Вот не считали бы себя виноватой, меньше было бы у него чувство одиночества. Вы виноваты в чем? В том, что у него много друзей? В том, что к нему люди тянутся? Или в том, что он еще пока не до конца понял, чего он хочет в жизни? Вот это вот чувство вины, оно к чему? Оно откуда берется? Наверное, от того, что все-таки ребенок несчастен. А что такое несчастен? Вы же говорите, много друзей. Нет, если бы был бы он счастливый, я бы вам сказала это. Просто у нас, мы с ним вот с детства, я Ну, он все рассказывает мне. Мы с ним действительно друзья. Мы были в семье всегда все друзья. Ну, подождите. Я прошу прощения. Не сердитесь на меня. Просто у нас сейчас стремительно кончается время эфира. Мне еще надо сказать два слова. Вот понимаете, на чем бы я хотел сегодня остановиться? Я бы хотел остановиться на том, откуда мы берем это ощущение того, что наши дети несчастны. И уж тем более чувство вины за это. Но если он мечтает о неком большем счастье, чем есть у него сейчас, тем более при идеальной маме, то, наверное, этого большего счастья он должен добиваться. И теперь он уже взрослый человек, и добиваться этого его счастья должны уж ни в коем случае не вы, а, по всей видимости, сам великовозрастный ребенок. И одиночество ему нужно для того, чтобы понять, где же это его, не ваше, а его счастье от него скрывается. Давайте подумаем об этом, дорогие радиослушатели. Вот что я хочу сказать. Я хочу сказать, что завтра у нас с вами очередное заседание клуба, на которое еще завтра утром можно будет записаться по телефону 8-906-716-3953. 8-906-716-3953. Что важно, что завтра последний день, когда можно записаться на тематические тренинги, на наше путешествие в мир символов и восстановление защитных сил организма. Учтите, дорогие радиослушатели, завтра последний день записи на эти тренинги. 8-906-716-3953. Продолжим этот сложнейший разговор о том, что же такое счастливые и несчастливые дети, когда они вырастают, в следующую пятницу. А в понедельник давайте поговорим на очень актуальную для нашей радиопрограммы тему. Давайте поговорим о бессоннице и о том, как с ней бороться. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. Томми Сенс рассказывает про кризис подросткового возраста. The Charlie the Teenage Crush. They don't know how I feel. They call it a teenage crush. They can't believe this is real. They've forgotten when they were young and the way they tried to be free. All they say is this young generation is just not the way it used to be. I know that I know my own heart, but you say I'm trying to rush. Please don't try to keep us apart.